Глава 8. Разговор в тишине. День перед боем прошел, как и все предыдущие. Толпы посетителей с однотипными вопросами. Правда, пускали их ко мне теперь только в порядке строгой очереди, и отношение сильно изменилось. Теперь чувствовалось большое уважение, если не сказать почтение. По-видимому, сказались мои подвиги на арене. Теперь многие просили автограф, чем меня слегка удивили. Не ожидал, что разумная мысль даже в таких далеких галактиках идет по одному сценарию, что и в моем родном мире. Никто из знакомых ко мне сегодня не заглядывал. Видимо, вчера мы все выяснили. Вопросов у меня, конечно, осталась масса, но из ящерицы все равно их нужно вытягивать чуть ли не клещами. С Гаршем у нас и так секретов почти не осталось. А Лириан – очень интересный собеседник, но его информация больше касается технических вопросов, а мне это сейчас никак не поможет. В итоге, за общением с посетителями день пробежал совсем незаметно. Я вдруг осознал, что пора отправляться на бой, только когда в клетке с той стороны опять пристыковалась летающая платформа. Как говорили у меня дома, голому собраться, только подпоясаться. Вот и я накинул через плечо ножны с мечами, коснулся застежки на сапогах, заставляя их слиться с ногой, и взял со стола перчатки. Ну все, готов. Высшая арена находилась совершенно в другом месте. Полет занял не меньше 10 минут, а скорее даже немного больше. Время я не засекал. Здесь буквально все кричало о том, что это развлечение доступно далеко не всем. Гарш как-то рассказывал мне, что за саму возможность сделать на ней ставку нужно выложить кругленькую сумму в кредитах. Не говоря уже о том, чтобы просто посмотреть за трансляцией боя с эффектом присутствия, необходимо купить электронный и очень дорогой доступ. Так что уже на входе стояли ограничения, отсекающие неплатежеспособные слои населения. Для совсем небогатых, как я слышал, конечно, проводились трансляции в питейных заведениях, но там это все транслировалось на небольшие экраны, и условием для просмотра являлась необходимость купить определенное количество выпивки. Как в любых дешевых питейных, где зрелище – лишь повод продать еще кружку пива и недорогой снеди. Да и сами трибуны кардинально отличались от всего, что я видел ранее. Они были приподняты над ареной на добрых 5 метров. Но зато это были визуально очень комфортные кресла с подлокотниками, а в нескольких местах виднелись ложи, в глубине которых угадывались столы, ломившиеся от еды и выпивки. В общем, власть имущие и здесь себе ни в чем не отказывали. Платформа пристыковалась к единственному месту в стене, и решетка оказалась прямо у выхода на арену на уровне земли. Сама арена – правильный круг, что-то около 50 метров в диаметре. Каменный пол и стена до трибун. Это уже очень сильно походило на немного уменьшенную копию Колизея. Когда проход на арену открылся, я вышел из своей камеры и огляделся. На противоположной стене никаких силовых полей или выходов не было. И моего противника я тоже не увидел. Зазвучавший голос диктора опять представил меня публике, правда, добавив победу над 2 соперниками и уточнив, что теперь я удостоен боя на высшей арене. После этого вырубили свет. И под звуки бравурной музыки в лучах прожекторов часть пола на противоположной стороне арены ушла вниз, под, как мне показалось, слишком пафосное представление непобедимого, великого и ужасного хранителя самих предтеч. При этом главный посыл его речи был в том, что 2 создания великих сейчас покажут нам, кто из них сильнее. Переборщил он, в общем, с представлением. Я никак не чувствовал себя созданием предтеч, хотя и был с ними лично знаком и знаю, что это они приложили руку к созданию жизни на Земле и, судя по всему, не только там. Но уж больно странно и вычурно это все звучит в представлении перед боем. Почти так же глупо, как «Сын Божий в правом углу, исчадие ада в левом». Эта мысль заставила меня улыбнуться, и в этот момент я, наконец, увидел Хранителя, который поднялся на арену в лучах ярких прожекторов на той самой платформе, до этого ушедшей вниз. «Ну, здравствуй, Хранитель», — с улыбкой произнес я по-русски. Во всей красе перед всеми предстал мой старый знакомый. Робот. Почти точная копия тех, что были на моей станции и служили мне защитниками и боевой поддержкой. Те самые, которых программировала Ева для моего сопровождения в первые дни расконсервирования станции, и те, кто в составе боевой тройки исследовали корабль пауков после уничтожения его экипажа. А что, если это ловушка Сирса? Если робот перепрограммирован? Пришла запоздалая мысль. Да нет, как они смогли это сделать? Это же техника предтеч. Я сам на станции начал с ними работать только после подтверждения ДНК и статуса обсерватора. Не знаю, какие команды могли быть в него заложены здесь, но думаю, что сам он проявлять агрессию не должен. Не будут предтечи или другие обсерваторы программировать робота, призванного защищать, на убийство. Если думать логически, то он создан как хранитель. Его функции не атаковать, а как раз наоборот, защищать от проявления агрессии. И если на него накинуться с оружием, то он непременно уничтожит обидчика. И вот тогда становится понятно, что здесь созданы идеальные условия для этого. Его выставляют на арене и нападают с одной лишь целью – уничтожить. И он, оказывается, вынужден активировать протокол защиты. Размышляя об этом, я осторожно приближался к роботу, обходя его по небольшой дуге. Уверен, что мои мечи здесь абсолютно бесполезны, поэтому даже думать об их применении не буду, пока ни на меня, ни на мои действия он никак не реагирует. Вот и славно, вот и отлично, пусть так и будет дальше. В итоге, сделав полный круг по сужающейся спирали, я не спеша подошел к нему почти вплотную и положил руку на вороненную теплую на ощупь броню. Ничего не произошло. Почему же он рвал всех своих соперников? Когда стоишь с ним совсем рядом, хорошо видно главное отличие от моих роботов со станции. У этого не установлено дальнобойное оружие. Видимо, просто не предусмотрено в этой комплектации, потому что снять его он вряд ли позволил хоть кому-то, кроме создателей и своего оператора. Скорее всего, отсюда и получались страшные нокауты во всех боях, где он участвовал. Он просто рвал их своими зазубренными конечностями, которые, строго говоря, именно для этого и были предназначены. «Привет!» Бросил я пробный камень осторожно. «Твой статус и текущая задача?» «Подтвердите полномочия!» Резким, металлическим и довольно громким голосом отреагировала машина, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Со своими роботами на станции я как-то ни разу не удосужился пообщаться голосом. Если я отдавал им какие-то команды, то в основном по мысли связи. У них не возникало вопросов о моих полномочиях, так как на станции Ева держала этот вопрос на своем контроле. Тем временем робот выдвинул панель с грозного вида захватом. Я вздохнул и поместил в захват свою левую руку, уже понимая, что сейчас у меня возьмут очередной образец ДНК. Через секунду почувствовал легкий укол, и захват раскрылся, освобождая меня. Еще через несколько секунд робот заговорил снова. «Полномочия подтверждены. Командир станции СО-12-284, сектор звезды Сарин. Мой статус исправен. Заряд 39%. Текущая задача. Наблюдение. Защита от проникновения посторонних на закрытый объект с кодовым названием «Архив» на планете Элеон. Вот тут он меня здорово удивил. Не просто подтвердил мой статус обсерватора, а точно знает мою должность, номер станции и название системы, откуда я прибыл. Значит, у него должна быть связь с Евой. Запрос. Связь с искусственным интеллектом станции SO-12-284. Тут же облёк я свою догадку в приказ. Отказ. Отсутствует техническая возможность установления связи. Доступен только обмен данными. Запрос. Обмен данными с ИИ станции на предмет количества экипажа и их статуса. Сделал я новую попытку, скрестив мысленно пальцы. Запрос отправлен. Я оглянулся по сторонам. Вокруг арены воцарился легкий хаос. Слышался гул множества голосов, все активно обсуждали происходящее на арене. Многие зрители сидели, замерев и открыв рты. Никто явно не ожидал такого развития ситуации. Еще бы! Вместо ожидаемой крови и красивого боя мы тут общаемся, как старые приятели, прямо посреди самой престижной арены планеты. Даже и не знаю, как они это все будут расценивать. Вроде и не сражались, а скорее наоборот, решили подружиться. У меня в голове мелькнула озорная мысль. Запрос. Переходим на мысли-связь. Запрос выполнен. Мысли-связь установлена. Отрапортовал робот теперь уже прямо в моей голове. Выдвини конечность для размещения оператора. Одна из его шести ног оторвалась от поверхности и сформировала вполне себе комфортное сиденье, на которое я с удовольствием тут же уселся. Со стороны это было похоже, как будто хобот слона изогнулся для того, чтобы поднять человека. По арене пронесся всеобщий вздох удивления. Зрители восторженно загудели, обсуждая увиденное с удвоенной энергией. Эффект получился, как я и предполагал, ошеломительный. Но не смог удержаться, чтобы немного не похулиганить. «Ответ получен». В настоящий момент экипаж станции SO-12-284 состоит из трех человек. Командир станции Сергей Змеев, техник Сэм Батлер, пилот Кэт Пирсон, статус экипажа, техник в строю, здоров, пилот в строю, здоров. Командир станции, местонахождение неизвестно, статус не определен. Ну, слава богу, с Кэт и Сэмом все хорошо. Интересно, но при таком обмене данными Ева не могла не понять, кто делает запрос и, главное, откуда он идет. Нужно попробовать как-то дать им знать, что со мной тоже все в порядке. Поправка. Статус командира. В строю. Здоров. Местонахождение система планеты Элеон. Внеси изменения в данные, синхронизировать со станцией. «Поправка внесена. Данные синхронизированы», — тут же отчеканил робот. «Ну что же, тогда давай выбираться отсюда потихоньку. Хватит народ развлекать». Отдал я очередную команду своему новому старому другу. Робот послушно развернулся на месте, в сторону ничем не примечательного участка стены, и спокойно пошел на него, неся меня на одной из своих согнутых лап. При приближении к стене ее небольшая часть ушла вниз, а появившаяся за ней решетка из силового поля погасла. Никто даже не попытался нас остановить, и поэтому я спокойно выехал на своем скакуне за пределы арены под мерное постукивание его заостренных конечностей на полу. Наглеть я пока не стал и решил, что лучшее место, где я могу сейчас находиться, это выделенная мне Сирсом клетка. Пока. Пока мне это выгодно. Создам хотя бы видимость того, что я все еще играю по его правилам. Все, кто находились в ложе, и приглашенные, и слуги, в ужасе прижались к стенам, боясь даже пошевелиться. И все из-за того, что великий правитель девяти галактик и хозяин всего на свете, Сирс, разбушевался не на шутку. После того, как змей просто подошел к хранителю и по-приятельски с ним заговорил, похлопывая по броне, у всех отпала челюсть. Когда же он еще и присел на услужливо подставленную лапу и что-то там молча делал возле хранителя, а потом преспокойно уехал на нем с арены, открыв дистанционно все двери и решетки, терпение Сирса лопнуло. Он с размаху швырнул свой бокал из тяжелого стекла в одну из перегородок, и та с грохотом разлетелась во все стороны, обдав всех брызгами осколков. Но на этом он не остановился. Он вломился внутрь ложи через только что разбитую перегородку, круша все на своем пути, словно озверевший носорог. «Какого фрага это было? Это не бой! Это просто бред!» Орал он вне себя от ярости. «Он теперь еще и хранителем управлять будет, и силовые поля ему не помеха!» Сирс не успокоился до тех пор, пока не раскидал всю мебель и не разнес все, до чего смог дотянуться, под визги вырывающихся в коридор через узкие створки дверей гостей и робкие попытки его заместителей хоть как-то успокоить своего шефа. Наконец он остановился и тяжело рухнул на большой диван, задыхаясь. Забрызганный разноцветными жидкостями со стола и заляпанный различной снедью от только что устроенного им же самим бардака. «Килли, ну и где он? Где он сейчас?» Тяжело дыша и мучаясь отдышкой в несколько приемов, спросил толстяк. «Он вернулся в свою камеру?» Дрожащим голосом ответил ему тот, страдая от адреналинового шока из-за всего, что здесь только что происходило. «Куда он вернулся?» «В камеру, которую мы ему выделили. И теперь хранитель стоит рядом с ней железным столбом, не подавая признаков активации. Это просто какой-то фарс! Он издевается надо мной?» Сирс по-прежнему тяжело дышал и пытался при этом стряхивать со своего костюма остатки разгромленного стола. «Я думаю, что это отлично. Так мы сможем сохранить остатки вашей репутации. Он победил, но все равно подчинился Сирсу». Тут же подключился к диалогу второй помощник Рэм. «В дальний космос и тебя, и мою репутацию!» зашипел на него Сирс. «Теперь это вообще не имеет никакого значения, идиот! Что с архивом, Килли?» «По нашим данным, с архивом в этот раз он не связывался». «Значит, просто встретил знакомую игрушку, и все? Так просто?» «Я не знаю, и думаю, что ваша версия вполне укладывается в происходящее», — развел руками Килли. «Ладно, я устрою ему бой. Пусть попробует покататься на следующем сопернике!» Глядя в одну точку и уже никому не обращаясь, пробормотал Сирс. От этих слов по спине у Килли пробежал ощутимый холодок, а на лбу выступил горячий пот. Он догадывался, о чем думает Сирс, и ничего хорошего это не предвещало для обсерватора, а, скорее всего, и для них самих.